Указание меры продолжительности занятий. Существует ли мера продолжительности закрепления мысли на объекте при помощи внимательности, определенная словами «пребывай в сосредоточении именно столько»? Все предшествующие учителя любых тибетских традиций говорили, что сосредоточением нужно заниматься кратковременно и многократно. Некоторые обосновывают это тем, что если созерцать в краткие и хорошо распределенные периоды, то и после окончания каждого из них чувствуется радостный порыв к созерцанию. А если занятия долгие, то надоедает. Другие считают, что при долгих занятиях мысль легко поддается расплыванию и возбужденности, затрудняющим порождение безупречного самадхи. В ступенях Шаравак и в других великих источниках мера продолжительности занятий точно не определена, но в последней ступени созерцания сказано. Созерцая в таком порядке, пребывайте в сосредоточении столько, сколько способны. 1 час, половину стражи или 1 стражу. Хотя эти слова находятся в разделе о мере продолжительности созерцательных занятий, проникновением после осуществления безмятежности, но ясно, что они относятся и к предыдущему этапу практики безмятежности. Поэтому так и делайте. Если же согласно ранее указанному, время от времени прибегаем к средствам поддержания внимательности и бдительности, вспоминанию объекта и контрольному наблюдению, то будь то краткие или долгие занятия, ошибки, конечно, нет. Однако, начинающие при долгих занятиях забывают объект, отвлекаются, и только через долгое время, а не быстро, замечают возникшее расплывание или возбужденность мысли, или же, хотя и не теряют памяти об объекте, легко поддаются расплыванию и возбужденности, и не скоро замечают их. В первом из этих двух случаев создается препятствие к зарождению сильной внимательности, а во втором – к зарождению сильной бдительности, что существенно затрудняет прекращение расплывания и возбужденности. Конечно, не замечать расплывание и возбужденности, когда уже отвлеклись и забыли объект, гораздо хуже, нежели не замечать расплывание и возбужденности короткое время, пока объект еще не забыт. Поэтому противоядие против отвлечения – утраты внимательности, ранее указанное средство поддержания внимательности, чрезвычайно важно. Если отвлечение, забывчивость велика, а слабая бдительность не позволяет быстро замечать расплывание и возбужденность, то занятия должны быть краткими. Если же объект нелегко забывается, и мы можем быстро заметить расплывание и возбужденность, то будь то краткие или долгие занятия, ошибки нет. На этом основании и сказано о продолжительности занятий без определенности, 1 часок и так далее. Короче говоря, ее нужно соразмерять со своими способностями, и потому сказано столько времени, сколько способны. Также, если тело и ум не испытывают никакого случайного вреда, то продолжайте равномерное сосредоточение, а если вред случается, то не упорствуйте в созерцании. Сразу же прекращайте его, устранив нарушение здоровья, опять созерцайте. Так советуют опытные. Поэтому знайте и такой фактор регуляции продолжительности занятий.